Глава 30. И на следующее утро в классе было видно, как гордится собой сэр Кормак. «В каждом из нас есть нечто особенное, уникальное, но всегда нужен кто-то, кто поможет это раскрыть. Как учитель, я помог многим кошкам и людям преодолеть свои страхи и пройти самые трудные испытания». Нови казалось, что сэр Кормак, чьи усы яростно дергались, обращался в основном к Густаву. Тот нервно качался на стуле и впервые не установил между ними разделительную стенку. Нова четко видела, что на его половине парты разложен очередной рисунок изумрудной звезды. «Она такая крошечная!» — заметила Нова и указала на картинку. «Хм...» — промычал Густав, удивленно глядя на нее. «Если кто-то из здешних является хранителем изумрудной звезды, то пусть он нам ее покажет», — продолжила Нова. Густав вздрогнул так сильно, что сэр Кормак это заметил. «Вы обсуждаете что-то, что касается урока?» — спросил он. Не успела Нова ответить, как Густав сказал. «Нет, я просто попросил ручку». Сэру Кормаку этот ответ не понравился, и он тихо прошипел. Нова подняла руку и, не дожидаясь, когда сэр Кормак даст ей слово, спросила. «Почему изумрудная звезда на рисунках всегда выглядит по-разному? Или все предыдущие хранители звезды — никудышные художники?» Саид и Эд рассмеялись, и сэр Кормак бросил на них испепеляющий взгляд. «Хороший вопрос. Обычно хранители маскируют изумрудную звезду. Вот...» Сэр Кормак указал на один из рисунков на стене. «Это набросок руки Грегори Кента, который служил хранителем звезды более 100 лет назад. В то время в моде были украшения естественных форм, например, в форме листьев. Грегори спрятал звезду в брошь из драгоценного камня в виде цветочного бутона, чтобы она не выделялась». «То есть в каком-то смысле звезда? Хамелеон?» — уточнила Нова. «Не совсем. Это зависит от хранителя и от того, каким образом он ее скрывает. Возможно, и вы, Филидиксы, уже видели звезду, просто об этом не знаете». Сэр Кормак запрыгнул на парту Новы и уставился на рисунок Густава. Его длинная шерсть полностью скрыла под собой пенал Новы. У Новы вдруг появилась идея. «А может, хранитель так хорошо спрятает звезду, что и сам ее потом не найдет?» Сэр Кормак медленно повернул голову в сторону Новы. Она разглядела мельчайшие точки и линии в его зеленых глазах и каждый из усов в отдельности. Он напоминал дикого кота, заметившего на земле птицу, и прежде чем он произнес хоть слово, Нова поняла, что совершила ошибку. «Это...» — прохрипел кот. «Было бы серьезной ошибкой со стороны хранителя, но это возможно». В классе воцарилась мертвая тишина. «Густав, идем со мной», — приказал сэр Кормак. «Остальные оставайтесь здесь. Читайте книги». Густав нерешительно встал, с тревогой посмотрел на Нову и последовал за сэром Кормаком, поджидавшим его у дверей. Как только они вышли из класса, Генри занял свободное место рядом с Новой. Рик и Руби, которые только что играли с веревочками, промчались через класс и запрыгнули на парту друзей. Рик ткнулся носом в рисунок изумрудной звезды. «Чушь!» — сказал он. Руби хихикнула и повторила. «Чушь! Чушь! Чушь!» Генри наклонился к Нове. «Что это было?» — шепотом спросил он. «Боюсь, Горацио напортачил с изумрудной звездой, а сэр Кормак только что это осознал». Нова шлепнула себя по лбу. «Я его к этому подтолкнула!» Генри в замешательстве смотрел на нее. «Я говорила тебе, что подслушала разговор Гектора и Горацио», — объяснила Нова. «Горацио просил Гектора помочь ему что-то найти. Вот почему Гектор перерыл весь сад, а мы думали, что это кроты». Генри придвинулся к Нове и недоверчиво спросил. «Хочешь сказать, что Горацио и Гектор ищут изумрудную звезду по всей башне? Это безумие!» Нова энергично закивала. «И сэр Кормак делает то же самое. Вот почему он постоянно околачивается в кабинете Горацио и в подвале. Такой переполох из-за старого камня, символизирующего мир между британскими кошками, задумчиво произнес Генри, изучая открытый блокнот Густава. Нова заглянула ему через плечо. Возможно, изумрудная звезда не просто символ. Драгоценный камень может дорого стоить. Генри покачал головой. Кошек деньги не интересуют. По крайней мере, не так сильно, как людей. Посмотри сюда! Он указал на серию мелких рисунков в блокноте Густава. Они напоминали картинки на стене. На одной изумрудная звезда выглядела как куриное яйцо, на другой — как вставленная в кольцо круглая сфера, а на третьей — как орнамент на церковной стене. «Генриетта I из Кимберли», — слух прочитал Генри надписи под рисунками. «Ричард III из Ватерло», «София XIII из Хакни». Нова пробежалась глазами по именам. Некоторые из них Гораций упоминал в классе. Все они были королевскими кошками. Лоуренс XVIII из Бромли. Отец Куин. А прямо под ним Гвендолин. Сестра Куин! Руби и Рик играли в салки и метались вокруг ножек стула Новы. По-видимому, здесь перечислены все кошачьи правители, когда-либо существовавшие в Англии. Я не понимаю, почему Гвендолин тут есть, «А Куин нет. Что еще записал Густав?» — спросила Нова, хотя ей и не нравилось, что они копались в блокноте Густава. Генри перевернул страницу и нахмурился. «Все хранители изумрудной звезды!» — констатировал он. «Ты права, Нова. В конце списка указано имя Горацио».